Социальная роль есть фиксация определенного положения, которое занимает тот или иной индивид в системе общественных отношений. Более конкретно под ролью понимается функция нормативно одобренный образец поведения, ожидаемый от каждого, занимающего данную позицию. Кон, 1967, страница 12-42. Эти ожидания, определяющие общие контуры социальной роли, не зависят от сознания и поведения конкретного индивида. Их субъектом является не индивид, а общество. К такому пониманию социальной роли следует еще добавить, что существенным здесь является не только и не столько фиксация прав и обязанностей, что выражается термином «ожидание», сколько связь социальной роли с определенными видами социальной деятельности личности. Можно поэтому сказать, что социальная роль есть общественно необходимый вид социальной деятельности и способ поведения личности. Кроме этого, социальная роль всегда несет на себе печать общественной оценки. Общество может либо одобрять, либо не одобрять некоторые социальные роли. Например, не одобряется такая социальная роль, как преступник. Иногда это одобрение или неодобрение может дифференцироваться у разных социальных групп. Оценка роли может приобретать совершенно различное значение в соответствии с социальным опытом той или иной общественной группы. Важно подчеркнуть, что при этом одобряется или не одобряется не конкретное лицо, а прежде всего определенный вид социальной деятельности. Таким образом, указывая на роль, мы относим человека к определенной социальной группе, идентифицируем его с группой. В действительности каждый индивид выполняет не одну, а несколько социальных ролей. Он может быть бухгалтером, отцом, членом профсоюза, игроком сборной по футболу и так далее. Ряд ролей предписан человеку при рождении, например, быть женщиной или мужчиной. Другие приобретаются прижизненно. Однако сама по себе социальная роль не определяет деятельности и поведения каждого конкретного ее носителя в деталях. Все зависит от того, насколько индивид усвоит, интернализует роль. Акт же интернализации определяется целым рядом индивидуальных психологических особенностей каждого конкретного носителя данной роли. Поэтому общественные отношения, хотя и являются по своей сущности ролевыми, безличными отношениями, в действительности, в своем конкретном проявлении приобретают определенную личностную окраску. Хотя на некоторых уровнях анализа, например, в социологии и политической экономии, можно абстрагироваться от этой личностной окраски, она существует как реальность. И поэтому в специальных областях знания, в частности в социальной психологии, должна быть подробно исследована. Оставаясь личностями в системе безличных общественных отношений, люди неизбежно вступают во взаимодействие, общение, где их индивидуальные характеристики неизбежно проявляются. Поэтому каждая социальная роль не означает абсолютной заданности шаблонов поведения. Она всегда оставляет некоторый диапазон возможностей для своего исполнителя, что можно условно назвать определенным стилем исполнения роли. Именно этот диапазон является основой для построения внутри системы безличных общественных отношений второго ряда отношений, межличностных, или, как их иногда называют, например, у Мясищева, психологических.